На утро второго дня у мамы сдали нервы. Вернувшись на пятачок после очередного похода в кассы, она громко выругалась. «Сволочи!» и обвела соседей пылающим взором. Они охотно побросали дела и с любопытством уставились на нас. «Все сволочи!» — повторила мама вызывающе. «В этой проклятой стране никто никому не нужен!» Во все стороны волной покатились смешки, словно отброшенного в воду камня. Реакция беженцев только раззадорила маму. «Вымогатели! Спекулянты!» — чеканила она слова, опираясь на мои плечи, как на трибуну. «Был бы жив Коля, он бы им показал!» Навострив уши, с травы поднялся папаша Колобок. Он отдыхал после ночного стояния в очереди, но пропустить митинг не захотел. Пару часов назад Колобок сам возмущался порядками на вокзале и казачьим произволом. «А что?» — пропел он голосом Анжелы Ионовны. «Все верно, — говорит!» Я восхищенно смотрел на маму. Она бесстрашно произносила такое, о чем наверняка здесь думал каждый. Ее смелость оценил даже Колобок. Пусть все знают, кто здесь настоящий герой. Между тем, от обвинений мама перешла к угрозам. «Коля навел бы тут порядок!» — кричала она, все глубже вонзая ногти в мои плечи. «Развели бардак! Все для нужных людей! А мы кто?» «Да я своими руками детей из огня выносила, бездыханных и раненых. Сына во время бомбежек собой прикрывала, квартиры лишилась, мужа в братской могиле оставила. Неужели не заслужила места в плацкарте? Ребенок моря ни разу не видел!» Она горько усмехнулась. «Думаете, буржуи на море собрались? Ошибаетесь! С учительской зарплатой не разживешься. Сарайчик-клоповник снимем, и на том спасибо. Нам много не надо. Буду мусор выносить, посуду мыть, делать любую работу, лишь бы сыночек здоровье поправил после контузии. Как-нибудь выкрутимся, мир не без добрых людей». Последние фразы мама произнесла, задыхаясь. Затем она сделала паузу, глотнув воздуха, и продолжила с новой силой. «Все видели особую очередь. Кто в ней стоит? Городское начальство? Разве их семьи потеряли кормильцев? Нет. Может, крова лишились? Нет. У них малые дети? Нет и еще раз нет. Знаю одного мерзавца. Он курировал РАНО от исполкома. Шикарный дом остался целеханек, даже пули не оцарапали. А в Одессе у него квартирка на Дерибасовской. Уму непостижимо, 150 квадратов. На какие шиши куплено? Воровская власть проклятая. А пломба хоть отбавляй, а на деле тупое ограниченное быдло. И жена у него 7 классов образования. Сроду никогда не работала, зато вся в золоте и драгоценностях. Денег куры не клюют. И не рубли, а доллары!» Мама обвела толпу взглядом. «Вы доллары когда-нибудь видели?» В гробовом молчании мама продолжила. «Порядочные люди валютой не пользуются, а эти — жулики и воры! Продали страну, разорили, оставили после себя дикое поле и теперь бегут! Им особая очередь, а нам шиш с маслом! Ну ничего, еще свершится народное возмездие! А не свершится, есть Божий суд на перстнике разврата!» Хотя плечо мое и побаливало, я слушал, затаив дыхание. «Кто верховодит бардаком?» — вновь обратилась мама к толпе. «Кто прикрывает бегство исполкомовских крыс? Их верные сатрапы — казачье! Во главе комендант! Таких сволочей муж на Балканах лично расстреливал, как собак! Сам выносил приговоры и сам исполнял. И здесь надо устроить народный трибунал!» Краем глаза я заметил, папаша Колобок протиснулся боком в толпе и припустил в сторону вокзала. Мне стало тревожно. Я пытался одернуть маму, уговаривал ее прекратить, но она оставалась глуха. Вскоре Колобок вернулся, а следом подошли патрульные. Охрипшая мама все еще выкрикивала: герой Балканской войны, трибунал, спекулянты, паразиты, взяточники, лично приводил в исполнение. Есть тут настоящие мужчины!» Но мой восторг уже сменился оцепенением. Я опасался, не потеряла ли мама рассудок. Но еще сильнее меня пугали военные. Они хмуро смотрели на нас, и их лица не предвещали ничего хорошего. «Вот, пожалуйста», — сузив глаза, нашептывал патрульным Колобок. «Я же говорил, натуральное подстрекательство, разжигание». Дождавшись, когда мама умолкнет, казак-сотник поманил ее пальцем. «Пишлы, трохи побалакаем. Кто тут спекулянты и гниды?» Она безропотно двинулась сквозь молчаливую толпу, не отпуская моего плеча. Парализованный страхом, я шел, как мне казалось, навстречу неминуемой гибели. В комендатуре мне указали на стул, а маму повели на допрос этажом выше, в кабинет Есаула. В табачном дыму дышалось с трудом, но здесь было не так жарко, как на улице. Казаки сразу уселись вокруг стола, и вдобавок к куреву кисло запахло вином. Дежурный протянул мне стакан воды. Трясущимися руками я взял его и тут же выронил. Стакан разлетелся вдребезги. С ужасом смотрел я то под ноги, то в глаза казаку. Он матерно выругался, и от его брани меня прорвало. Я забился в истерике. Из кабинета показался какой-то важный начальник и потребовал, чтобы меня выбросили на улицу. «Нет!» — вскочил я со стула. «Не хочу на улицу! Здесь мама!» Затем в глазах у меня все поплыло, ноги предательски подкосились, и обмякший я рухнул на пол. Очнулся я, когда мне в лицо плеснули водой. На мое счастье, казаки все же оставили меня в помещении. К тому моменту наш пятачок уже наверняка захватили другие ненужные люди. Если бы мне пришлось оказаться на жаре, я бы превратился в сушеного леща. «Где мама?» — спросил я у казака, который поливал из бутылки отвратительно грязный платок. «На допросе!» — усмехнулся он совершенно не кстати и водрузил платок мне на лоб. «Ее расстреляют!» — всхлипнул я, но казака это почему-то развеселило. «От нее зависит!» — хмыкнул он, и сидящие в дежурке осклабились. «Моя мама — лучший учитель», — заявил я плаксивым голосом. Кто-то из казаков отозвался. «Наш Исаул тоже не промах, сам кого хочешь обучит». И дежурка содрогнулась от хохота. Другой презрительно добавил. «Пацан, мамкин сынок». Нестройным хором они забубнили. «Не любо, не любо». «Мой папа погиб в исполкоме», глотая слезы, добавил я. «Тогда твоей мамке будет попроще», — произнес кто-то примирительным тоном. Почувствовав, что они настроены ко мне не особо враждебно, я понемногу успокоился, вытер лицо и принялся разглагольствовать о заслугах нашей семьи на войне. Решил, дело это не повредит, особенно после того, как свидетели поразъехались. Я рассказал о чтении Библии, наврал о сборе патронов, не постеснялся представиться Гаврошем, а в завершение сочинил героическую историю, как мама выносила убитых и раненых выпускников и о похоронах отца в братской могиле. Мои рассказы их здорово развлекли. Смеялись они чуть ли не над каждой фразой. Меня это даже радовало. Не посмеют же они нас обидеть после такого веселья. Едва я приступил к рассказу о своей контузии, наверху один за другим прогремели два выстрела. Я осекся на полуслове, подумав в первую очередь о самом плохом. Неужели маму расстреляли? Все, кроме дежурного, ринулись к лестнице, а затем также дружно скатились вниз и выскочили на улицу. По пути один из казаков выкрикнул: «Какой-то хмырь в окно пялился!» Дежурный меня успокоил. «Не ссы, хлопчик, цела твоя мамка, шо с ей станет?» Когда погоня вернулась, я уже ни о чем не хотел рассказывать. Меня по-прежнему колотило. Они сокрушались. Каким же шустрым оказался хмырь! И заливали неудачу вином. Забившись в угол, я дрожал от страха. Прошла целая вечность, пока, наконец, появилась мама. Бледная, как полотно, зато целая и невредимая, она спустилась в дежурку в сопровождении Исаула. Я бросился к ней, но она довольно сухо меня отстранила. «Идем, Сергей. Наш поезд отходит через 10 минут». Я не поверил своим ушам. «Мы едем в Одессу?» Вместо ответа мама потащила меня к двери. За спиной грохотал голос Исаула. «Обыскать уси закутки! Живым доставить! Лично оторву ему бошку!» И даже когда мы вышли на улицу, позади еще долго гремели раскаты грома. Не стесняясь в выражениях, Исаул перечислял ужасные кары, которым подвергнут неведомого мне преступника. На площади я пристал к маме с расспросами. На кого злился главный казак? И что натворил хмырь? Мать нехотя пояснила, румынский шпион пытался проникнуть в штаб через окно. Война и шпионы меня больше не интересовали. Я сменил тему. «Мы идем за билетами?» Мать отрезала. «Мы идем на посадку!» Ее ответ меня не устроил. Нужные люди на посадку выходили из кассы и попадали в особую очередь. Но допытываться я не стал. Вид у мамы был слишком измученный. Перед выходом на перрон она сдавила мне руку. «О чем говорила казачня?» Я пожал плечами. «Про румынского шпиона, про войну». «А еще?» — не унималась мама. Я попытался высвободить ладонь, но она продолжала крепко ее сжимать. «Не помню!» — проговорил я плаксивым тоном. «Про меня говорили?» — спросила она раздраженно. «Нет!» — захныкал я от бессилия. «Мне стало плохо, я чуть не умер. Они поливали меня водой». «Вот и хорошо», — с облегчением выдохнула мама и тут же ослабила хватку. Словно спохватившись, она погладила меня по голове. «Прости, сынок, я так перенервничала». И на ее лице мелькнула едва заметная улыбка. Состав находился на самом дальнем пути, где даже не было посадочной платформы. У двери вагона мы столкнулись с белобрысой семейкой. Выстроившись цепочкой, словно герои сказки про репку, они терпеливо ожидали, пока проводник дочитает вырванный из школьной тетради листок. Проходя мимо папаши Колобка, мама с отвращением бросила: «Иуда!» Он затравленно на нее посмотрел и втянул голову в плечи. Другие белобрысые не отреагировали, их взгляды были прикованы к багряной физиономии проводника. Читая, тот беззвучно шевелил синюшными губами. Внешне он напоминал Дуримара из сказки «Золотой ключик», только вместо сачка для ловли пиявок из кармана его кителя торчали сигнальные флажки, свернутые на палках. С гордым видом мама стояла поодаль, и только тут я заметил, в руке она теребит похожий листок. Наконец Дуримар выдавил из себя: «Последнее купе, 2/3 полки». И белобрысые ринулись в вагон. Мама протянула листок и, не поднимая глаз, выдохнула: «У меня записочка от Исаула». Проводник сделал брезгливое лицо и зашевелил губами. Папаша Колобок выжидающе замер в дверях. «И как же отпустили провокатора?» Мама и глазом не повела в его сторону. Ее внимание было приковано к проводнику, который по-прежнему таращил в листок налитые кровью глаза. Сзади по девчачьи пискнул Плохиш. «Мародеры!» Я прошептал себе под нос. «Жиромясокомбинат!» Папаша Колобок не унимался. «Да они же без документов!» Мама процедила, не поднимая головы. «Быдло!» Мамаша Колобок захихикала. «Не, ну ты глянь, интеллигенция с нее так и прет!» «Подстрекательница!» — добавил ее муженек. «Надо еще разобраться, как она получила записку». У мамы перекосило лицо. Я испугался, не кинется ли она в драку, но обошлось. Глядя на нее, семейка попятилась вглубь тамбура. Мама выхватила из кармана наградные документы отца и словно знамя подняла их высоко над головой. «А это ты видел? Муж исполком защищал до последнего вздоха, пока ты, гнида, на своем мясокомбинате отсиживался, жиры наедал, Мой муж погиб смертью храбрых. Да чтоб ты знал, он с Ясаулом на Балканах служил. Таких, как ты, без суда и следствия шлепал. Она перевела взгляд на Дуримара и, понизив голос, добавила. Вернемся в Бендеры, разберемся с ним по всей строгости. Слово народного депутата. Не успела мама договорить, от семейки и след простыл. «Последнее купе», — процедил Дуримар, пряча записку в карман. «Третья боковая». Когда мы вскарабкались по ступенькам в тамбур, он повторил. «Третья, слышишь?» Мама ничего не ответила. Плацкартный вагон жестоко обманул мои ожидания. Оказавшись внутри, я чуть не задохнулся от жары и зловония. Мама успокоила меня. «Потерпи, ехать недолго, всего пару часов». Наконец-то, ощутив себя нужным, я настроился преодолевать любые трудности. В середине вагона обосновались поп Трифон и его богомольные старухи. Они занимали нижнюю полку и, судя по объедкам на столе, довольно долго ожидали отправления. При виде мамы поп вновь замахал крестом и пропел «Укрой, защити и помилуй!». Одна из старух пыталась затянуть аллилуйю, но подавилась куриной ножкой и закашлялась. Мама прошла мимо, даже не взглянув на них. Наверное, все свое красноречие она выплеснула на белобрысых. Одна боковая полка на двоих, да еще под самым потолком, находилась у туалета. Дверь в тамбур, где непрерывно курили, не закрывалась, а окна в вагоне не опускались. Пассажиры грозили их выбить, но Дуримар предупредил, если такое случится, он вызовет патруль, и до прихода казаков поезд не тронется. Но самое паршивое, по соседству на третьих полках уже обосновалось белобрысое семейство, и теперь они таращили на нас глаза. Мама выразительно посмотрела на них, и они испуганно попрятались. «Иудина племя!» — процедила она сквозь зубы и тут же приветливо улыбнулась соседям, занявшим две боковые полки под нами. «Иудина!» — подмигнул ей лысый мужчина. «А вы, дама, надо полагать, христианского исповедания?» Костлявыми руками он откупоривал бутылку с вином. Мама подтвердила. «Мы православные. Любое доносительство не переносим органически». Лысый печально проговорил. «А нам с пятой графой не подфартило». Мама приложила руки к груди. «Простите, ради бога, не обратила внимания». «Ну, если только ради бога», — скрипучим голосом отозвалась женщина, лицом напоминавшая Кощея Бессмертного из моего любимого мультфильма. Она сидела за столиком напротив Лысого и нарезала ломтиками яблоко мальчишке моих лет, курчавому, как юный Ленин на Октябрятской звездочке. Мамаша и ее сынок были настолько худы, что легко умещались на одном сиденье. Пока они беседовали, я как вкопанный стоял в проходе и не сводил глаз со стола, на котором помимо вина красовались аппетитные закуски. Мама подняла голову и выпустила по колобку последний решающий залп. «После войны поговорим в комитете, там разберутся». «Так вы из комитета?» — вскинул брови Лысый. «Надо же, как интересно! Да вы присаживайтесь, не стесняйтесь». Мама опустилась на краешек нижней полки, расположенной в отделении напротив, и пассажир в дырявых носках сразу поджал ноги. Я тоже хотел присесть, но от носков исходило такое зловоние, что я невольно заткнул нос. «Какой там комитет?» Не осмеливаясь выглянуть, подал голос белобрысый папаша. «Она учительница!» «Одно другому не мешает!» — хохотнула Кощейка, отправляя в рот сыну очередной ломтик. Лысый ей подмигнул. «Как говорят собратья наши православные, воистину!» Мама кивнула. «Разумеется, не мешает. У покойного мужа однополчане в каждом кабинете. Между прочим, комендант вокзала один из них». «Скажите, пожалуйста», — проскрипела Кощейка, — «завидую вашим связям, а нам пришлось выложить кругленькую сумму, и было бы за что, дали места в проходе и около сортира». «Связи — великая вещь», — согласился Лысый. «Умные люди решают вопросы с помощью знакомых, а дураки вроде нас выкладывают кровные». «Муж на Балканах воевал», — достала мама бумаги. «Видите, наградные листы». Лысый нацепил очки и углубился в чтение, а мама тем временем продолжила, уничтожающе поглядывая наверх. «В конце войны возглавлял трибунал, за что и орден дали». Возвращая бумаги, Лысый спросил. «Тоже, видимо, православной веры». «Естественно», — ответила мама. «Серьезный человек», — кивнул Лысый, расставляя стаканы. «Орел?» «Да и вы, дамы, я смотрю, тоже не промах. Люди из комитета абы с кем водиться не станут». Мама нахмурилась. «Иронизируете?» «Не боже ж мой!» — поднял руки Лысый. «Мы просто пребываем в добром настроении. Все так удачно обернулось». Кощейка ухмыльнулась. «А нам теперь на комитет насрать! Мы уезжаем навсегда!» Мама поджала губы. «Давайте обойдемся без ругательств. Здесь дети!» Кощейка притворно закатила глаза. «О, я совсем забыла! Вы же учительница!» «Русского и литературы!» — с достоинством пояснила мама. «Лучшая учительница города!» — подал я голос. «Ее портрет висел у исполкома!» Кощейка прищурилась, глядя на маму. «Теперь припоминаю, где я вас видела». «Сёма!» — перевела она взгляд на Лысого. «Мы просто обязаны угостить лучшего учителя из Бендер. Расскажем тёте Фае, не поверит». «Спасибо, мы не голодны», — опустив глаза, произнесла мама. «А кто здесь голоден?» — удивлённо посмотрел на неё Лысый. «Фитясочки выпьем, закусим, малость расслабимся. При таком смраде единственное спасение — вино». «Иначе нам тетя Фая не простит», — добавила Кощейка. «Вообще-то я не пью», — неуверенно проговорила мама. «Ой, я вас умоляю», — принялся разливать вино Лысый. «Можно подумать, мы тут пьянствовать собрались. Употребляем в медицинских целях для общей гигиены и чтобы отключить обоняние. Такой видной даме, как вы, и с вашим-то благородством не хватало подхватить понос». Кощейка скривилась. «Сёма, дыши глубже!» «Серёжа!» — подтолкнула меня мама к столу. «Познакомься с мальчиком!» Кощейка погладила Курчавого по голове. «У Лёвушки второй разряд по шахматам, будущий гроссмейстер!» Мама объявила с гордостью. «А мой Серёжа виртуоз-скрипач. Везу его в консерваторию!» «У меня в программе, — вставил я, — скрипичный концерт Мендельсона!» «О-о-о!» — протянула Кощейка. «Наши люди!» «Шнипельсон!» — подал голос сверху Плохиш. Лысый метнул взгляд наверх. «Какой остроумный представитель иудиного племени!» Кощейка захихикала и протянула маме стакан. Я с тоской посмотрел на початую бутылку газировки, но в этот момент Левушка достал магнитные шахматы и предложил сразиться. Вздохнув, я согласился. Хотя мне сверху и подсказывал Плохиш, после 5 проигранных партий, 3 из которых завершились детским матом, я отправился на свою полку. Наверху я с облегчением растянулся на голом матрасе, ощущая каждой клеточкой тела всю прелесть мягкой постели. Казалось, такого комфорта я не испытывал еще никогда. Никакой диван не мог сравниться с замечательной третьей полкой. Меня не смущало отсутствие белья, с чем раньше мы с мамой не могли бы смириться. Не беспокоила жара, не доставляли неудобств курильщики и мухи. Бодрствовал я недолго. Мучительная дорога и все последующие мытарства в Тирасполе дали о себе знать. С блаженной улыбкой уткнулся я лицом в видавшую виды подушку и провалился в глубокий сон.